Глава 4. Озеро Сосомат. Озеро Сосомат не самое живописное из всего обилия и многообразия водоемов, доступных жителям Большого Ванкувера, но определенно самое популярное у молодежи. А все благодаря поперечному канатному мостику и двум плавучим бетонным площадкам, сконструированным здесь для удобства любителей рыбной ловли, но достающимся им исключительно ранней весной и поздней осенью, вне купального сезона. Все лето здесь оттягивается молодежь. «В воскресенье едем на Сосомат», сообщает из ванной Адити, перепачканная зубной пастой. «Нет, у меня дел полно. Почитать хочу кое-что по ранней диагностике. Да и к маме нужно съездить. В прошлое воскресенье были же на вечеринке. У тебя не одно, так другое». «Во-первых, диагностику читать еще рано. В ближайшие годы мы будем учить анатомию и фармакологию. А красавчик спрашивал, приедешь ли ты». «Какой еще красавчик?» «Тот, что отвез нас после вечеринки в кампус в прошлое воскресенье. Британец». К моим щекам приливает кровь. «Ну-ну, не блести так глазами, а то ослепну», – смеется подруга. «Не верь всему, что кажется». «Кажется мне не это, а то, что твоей девственности придет-таки долгожданный конец». «Аллилуйя!» Не имея своей машины, мы с Адити прибываем к месту сбора всей компании с опозданием в 1,5 часа. Автобусы – крайне ненадежное средство передвижения. «С первой же зарплаты куплю себе машину», – злится Адити, вываливаясь из автобуса. Ее укачало. «Для начала было бы неплохо устроиться хотя бы на одну работу», – замечаю ей. «Отстань», – отмахивается. «Плавучие пирсы мы находим быстро. Адити здесь не в первый раз, в отличие от меня. Платформы битком набиты молодежью, негде яблоко упасть. Кругом гремит музыка. Один проигрыватель старается переиграть другой, не умолкая девичий смех и басистый хохот ребят. Те, кому не нашлось места на разогретом солнцем бетоне, плавают кто на чем. На розовых фламинго, единорогах, альпаках и просто надувных бубликах или матрасах. Пиво периодически извлекается из-под понтона. Упакованное в рыболовное сито редеет и прячется обратно. Подальше от всевидящего ока полицейских, время от времени совершающих свои обходы с целью поимки отдыхающих, промышляющих незаконной ловлей рыбы или молодежи, злоупотребляющей горячительными напитками. Я ищу среди счастливых загорелых лиц знакомые и не сразу, но нахожу. Девушка с паклей вместо волос тут. Ее подружка Марина также. И философ Лейв. «Вон наши!» Тычет в их сторону рукой Адити. И я удивляюсь, когда это они успели стать нашими? Наши, между тем, активно двигают попами, чтобы освободить клочок места и для нас с Адити. Подруга смело обнажает свои сексуальные формы, втиснутые в открытый белоснежный купальник. Я же долго сражаюсь с нерешительностью, убеждая себя в том, что раздеться сейчас необходимо, иначе стёба не избежать. И если в 18 я искренне не понимала, что же со мной не так, то теперь, в 22, будущий врач и взрослая женщина четко осознавали недостаток сексуальности как в физическом своем воплощении, так и в духовном. Мне казалось, что на фоне всех остальных девушек я выглядела невидимкой, худая, маленькая. Сложное правильно, но без бонусов. «А где Кай?» – озвучивает мой главный вопрос Адити. «Уехали с Олсеном за пивом. Жарко сегодня. Чуть не рассчитали запасы». Тянется на солнце Марина. «Скоро должны вернуться, а что?» «Да ничего», – ведет плечом Адити. «Просто заметила». «Мы с Олсеном вместе», – напоминает Марина с нажимом на «вместе». «Имею в виду». А вот это уже было напрасно. Зная мою подругу, смазливый черноволосый Олсен, изрисованный татуировками, до этого момента не представлял для нее ни малейшего интереса. Но вот теперь... «Да без проблем», — усмехается Адити. «А Кай свободен?» Но к моему величайшему прискорбию ответить Марина не успевает, потому что самой тихой и незаметной фигурой коллектива все же заинтересовались. «Слушай, ты...» «Да, ты черненькая. Ты из Бразилии?» «Нет», – отвечаю. «А откуда?» «Отсюда». «А чё такая черная? такой родилась». «Да нифига она не черная, Броуди, отвали от нее, а?» – вступается Адити. «Да она мне нахрен не сдалась, хотя монахинь у меня еще не было». Общественность перекатывается сальными смешками. Я заливаюсь краской и напрягаюсь. «А ты из Бразилии?» Марина, кажется, впервые меня заметила. «Мой отец из Бразилии. Я родилась здесь», – отвечаю ей. «И мой из Бразилии. И я тоже родилась тут. Марина», – протягивает мне руку. «Виктория. Но мы уже встречались». «Встречались, но не знакомились. А это вот моя подруга Дженна». «Очень приятно. Мы жмем друг другу руки». И Марина, поправляя свой невероятный сиреневый купальник, переключается на более ей интересное. «Броуди, Броуди, тебе нужно окунуться. Смотри-ка, весь потом покрылся». Ребята поддерживают ее не самую смешную шутку смехом. «Если у тебя уже сложился авторитет, то он всегда работает на тебя». «Это не пот, это слезы его внутренностей». Гремит уже знакомый бас с британским акцентом, и все головы устремляются в его направлении. Если бы не голос, я ни за что не узнала бы Кая. В солнечных очках, красной бейсболке задом наперед и футболке с канадским кленовым листом и отрезанными рукавами. Он сбрасывает с плеча большую и, судя по напряженным мышцам его рук, тяжелую сумку, ее тут же передает Марине, и она отдает приказ. «Броуди, вынимай холодильник, пополнение прибыло». Броуди подплывает к нам, вытягивает сетку с оставшимися банками и, передавая ее Марине, неожиданно снова вспоминает обо мне. «Слушай, а сколько тебе лет? Ты совершеннолетняя вообще?» «Да. Сердце мое бьется ускоренно, потому что внимания я не люблю». «А по виду так лет 13, не больше. И сиськи не выросли. А что за дебильный платок у тебя на шее? Ты религиозная фанатка, что ли?» «Ну, как вода, Броуди?» Внезапно интересуется Кай. «Вода? О, чувак! Она, как и Британская Колумбия, прекрасна!» И прежде чем сам Броуди или кто-то из нас успевает что-либо понять, Кай резко опускается на край пирса и одним молниеносным четким движением ног переворачивает надувного фламинго вместе с Броуди, подняв при этом фонтан брызг и шквал воплей. Общественность смеется всласть и от души, но громче всех кажется я. И только когда один быстрый, осторожный, посланный не только искоса, но и из-за укрытия солнечных очков взгляд на мгновение упирается в мою действительно детскую фигуру, я понимаю, что весь этот цирк был устроен из-за меня. Кай продолжает посмеиваться, все еще сидя на краю пирса и опасно наклонившись над водой, а мне хочется, что есть мочи, прокричать ему: «Вылезай, он же тебя за собой тащит». Я смотрю на взмахи рук, плюющегося ругательствами Броуди, и мысленно с хрустом их вырываю. Мне кажется, мое маленькое сердце перестает биться в тот миг, когда плохой парень приближается к хорошему. Но все мои переживания были напрасны. Аттракцион не был окончен, он в самом разгаре. Кай только выглядит неторопливым. На самом же деле он юркий, как ящерица. Полсекунды отделяет сгребущие клешни Броуди от обидчика. Но Кай резко вынимает ноги из воды и отпрыгивает на шаг назад. Не только наш островок, но и соседний загибается от смеха. Наполовину разозленный, но отчего-то давящийся хохотом Броуди ударяет вертикально ладонью по воде, направляет даже не брызги, а натуральные струи в Кая. И, конечно же, окатывает всех нас водой. И что тут начинается? Настоящая вакханалия. Визг, смех, ругань, угрозы расправы, ныряющие в воду один за другим юные тела, фейерверк брызг и самый крутой драйв в моей жизни. Спустя минуту Кай, довольный, мокрый и счастливо улыбающийся, остается на пирсе совершенно один, не считая меня. Он сбрасывает бейсболку, снимает очки, а дальше мой мозг впадает в прострацию, наблюдая картину, как в замедленной съемке. Его руки поднимаются кверху и медленно, не спеша, стягивают тот кусок ткани, который остался от футболки после того, как ей отрезали рукава. Адити сочиняет поэмы, описывая пресс своих бойфрендов, сравнивая его то с овощной теркой, то с рябью волн на осеннем заливе. А я с первого взгляда влюбляюсь в подмышки. Да, вот именно так. За доли секунды, пока руки этого парня подняты, и я могу видеть змеей ползущие беспрерывные, витые линии мышц его рук, эстетически безупречно стекающих в торс. Мне 22, и я впервые в жизни смотрю на мужчину с интересом. Раздевшись, Кай предлагает: «Пошли купаться». И только теперь я замечаю, что его волосы стали короткими. Он постригся, оставив длинный, только задорно вьющуюся челку. На открытой теперь шее, чуть пониже уха, а вернее за ним, ползет ящерица, удивительно точно совпадающая с оттенком его глаз. «Я не умею плавать», сознаюсь. Его губы растягиваются еще шире. Он проводит рукой по лицу, зажимая рот так, словно хочет спрятать в кулак упрямую улыбку. «В таком случае у тебя есть повод взять пару уроков. У меня. В юности я подрабатывал инструктором на курсах Красного Креста», сообщает с той же самой улыбкой, которую так и не смог спрятать. Бейсболка и очки быстро возвращаются на свое место, футболка ложится на загорелое плечо, мой рюкзак залетает туда же, а ко мне протягивается самая уверенная и надежная рука. «Кай Керфут». «Виктория Мало. Очень приятно. Пойдем на берег». «На берег?» «На пляж. Там учиться будем». По дороге нам встречаются люди. Взрослые супруги, дети, группа молодежи, еще не нашедшие место для отдыха. Девочки, подружки, разглядывающие и видящие в нас пару. И мне нравится выражение их глаз, но еще больше та твердость, с которой мои ноги ступают по земле, уверенность, с которой я смотрю на всех, кто идет навстречу. Причина, по которой мое восприятие мира сдвинулось в сторону нормальности, заключается в близости идущего рядом человека. Он улыбается, причем так, будто только что выиграл в лотерею. И парадоксальность происходящего в том, что мы не просто успели друг друга узнать, а толком еще даже не общались. Это не просто ощущение комфорта от нахождения рядом, а состояние защищенности, целостности и неуязвимости по отношению ко всему прочему, столь агрессивному миру. От зеленых счастливых взглядов, посланных искоса из-за темных очков, поверх них или через них, в моих внутренностях надуваются и лопаются радужные пузыри. И мне все время хочется улыбаться. Я снова обращаю внимание на браслет на его запястье с индейской вышивкой-орнаментом, изображающим традиционные рисунки рыбы, символы едва ли не всего в наших краях. «Что это?» – спрашиваю. «Это сложный, полный трагизма цикл жизни лосося. Рождение, путешествие в большую воду, продолжение рода, нерест и последующая смерть». «Странно». «Что странно?» «То, что ты его носишь. Ты ведь не индеец?» «Нет, но согласись, есть нечто глубоко сакральное в жизни этих рыб, и первые люди относились к нему соответствующе. Этот браслет подарил мне индеец, никогда не покидающий пределов своей резервации. Он был уверен, что меня ждет сложная и насыщенная жизнь». Я поднимаю брови, улыбаясь и не зная, что делать, верить или нет. А Кай добавляет: «Он сказал, что я познаю все, что может познать земной мужчина. И мой круг замкнется. Большая любовь, большая боль, большая жертва, мудрая любовь. Мудрая любовь вернет тебе самое ценное». Так он сказал и повязал на мою руку этот браслет. С тех пор я его не снимаю. Боюсь упустить удачу. Улыбается так широко, что я понимаю. Он во все это верит. Мы добираемся до пляжа, находим свободное место на песке, складываем вещи и заходим в воду. Я по грудь, а Кай, стоящий рядом, по пояс. «Ну, давай». Поощряет меня он. Что давать? Ложись на живот и пробуй держаться. Лечь могу, но как держаться? Сделай большой вдох вот так. Он набирает своей необъятной грудью воздух. И задержи дыхание. Будешь как поплавок. Я делаю, что он сказал, и опускаюсь в воду. Действительно держусь какое-то время. Но вскоре легкие требуют обновить порцию воздуха. Я успеваю выдохнуть, но не вдохнуть, и иду ко дну. Вернее, только собираюсь тонуть. Как вдруг чужая ладонь прижимается к моему животу и удерживает на плаву. Мне не видно его лица. Либо темнота, либо ослепляющая яркость июльского солнца. И я перестаю дышать, переживая одно из самых ярких мгновений в своей жизни. Это была вспышка. Такая же, какие бывают на солнце. И ты горишь в ней, но никогда не сгораешь. Потому что это не смерть, а жизнь самая реальная. Знал ли он, нежно трогая мою кожу своими пальцами, что мужчина касается меня впервые, что ни разу не целованная, скорее зажатая, чем осторожная, девица впервые подпустила к себе парня и выбрала именно его? Был ли ее выбор случайностью? Был ли его? Спустя время он признается, что почувствовал тогда нечто особенное, но не мог и предположить, во что в итоге все выльется. А в моей памяти навсегда останутся волшебством вода и кожа, игра в случайность прикосновений, магнетизм ищущих друг друга взглядов, резкость и непривычность линий чужого тела, его массивность и потенциальная опасность, растворенная в плавности и аккуратности движений, инвазии его запахов, ясность и глубина зелени, выдавливающая из сознания осторожность, оставляющая тебя один на один с влечением. Кай все время улыбался. И капли воды на его губах казались горящими на солнце алмазами. Иногда он вспоминал о своей миссии и, словно очнувшись, принимался много говорить, объясняя принципы удержания тела на поверхности воды. Но слов его я не слышала, только голос. Его британские говоры, выдаваемые связками тембр, все сильнее погружали в гипноз. Плавать я училась из рук вон плохо, но не потому, что неумеха, а потому, что инструктор мне очень нравился и не давал возможности сосредоточиться на процессе. «Ты безнадежна», — со смехом подытожил Кай. «Когда мы вернулись к ребятам, я больше не чувствовала себя неуютно, не на своем месте». Моя фигура каким-то чудесным образом обрела свою ячейку в этом дне, в этой компании, в общем фоне веселья. Чуть позже к нам подплыла семья гусей, парочка родителей и четверо уже немного подросших гусят. Девчонки, само собой, запищали своими материнскими инстинктами и принялись кормить семейство оставшимися от давно съеденной пиццы корками. Наевшись и потеряв бдительность, семейство направилось в центр озера, и на наших глазах идиллия едва не завершилась трагедией, потому что над гусятами закружил орлан. От стаи отбился гусенок, верная жертва. Родители зажали между собой оставшихся, но не уплывали к берегу, не решаясь оставлять одного из своих детей. Я и раньше видела, как орланы крадут утят или гусят. Это обычное дело весной и летом во всех парках, где есть озера. И сейчас приготовилась к тому же. Девушки вокруг меня начали вставать, охая, причитая. Кто-то уже плакал. Парни свистели, кричали в надежде отпугнуть орлана. Но тот, устрашающе расправив свои черные крылья, никуда не улетал, совершая все новые и новые витки, попытки выхватить гусенка из воды. Но малыш оказался настоящим борцом. Точно рассчитав время, он нырял под воду всякий раз, как когти хищника оказывались в смертельно опасной с ним близости. Эта жуткая сцена превратилась в представление, концом которого могла быть только неизбежная смерть. Все знали, гусенок либо выбьется из сил, либо ошибется, а у величественно красивого орлана сил еще очень много, как и опыта. Осознавая это, мы все притихли, застыв от понимания жестокости жизни и неизбежности, разворачиваемой на наших глазах одной маленькой гусиной трагедии. Внезапно Из нашей толпы вылетел камень. Спустя время еще один, на еще и еще. Орлан издал разрезающий воздух пронзительный крик и, сойдя с привычной гусиной траектории, совершил один большой круг над озером и уселся на самой высокой ели. Только по возгласам и восторгам окружавших меня людей я поняла, что эти камни бросали Кай с Олсоном. Пока остальные сочувствовали гусиной семье и ругали Орлана, эти двое смотались на берег, набрали футболку камней и отбили гусенка. Кем был тот единственный, кому могла принадлежать своевременная идея действовать, а не смотреть, не вызывало сомнений.